Деяния апостолов. Уважаемые радиослушатели, мы уже освещали в предыдущих размышлениях, что четыре Евангелия говорят о пришествии Господа Иисуса Христа, Сына Божия, на землю, чтобы умереть за грехи мира. А книга Деяний апостолов свидетельствует о вознесении Его на небо к Отцу Небесному, где Он пребывает во славе, ходатайствуя за верующих в Него. И силою Духа Святого действует на земле в сердцах людей, являя спасение и помощь им в ежедневной жизни и борьбе за истину. В Деяниях апостолов открывается новый духовный период, или диспенсация благодати Божией, спасение ею, а также начало Церкви Христовой, ее свидетельство об истине по всему миру. Евангельская весть распространяется все больше и больше. Церковь является его духовным телом. Дверь ее открыта не только для евреев, но и для язычников, для всех иных народов. Бог положил все под ноги его, соделав его главою всего. Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. Свидетельство началось в Иерусалиме, потом по всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Читая эту книгу, мы видели, что весть Евангелия Христова понесли мужи Божии, апостолы и их сотрудники. Петр и Павел являлись главными в этом периоде служения. В особой мере странствовал апостол Павел, достигая пределов Европы, его главных центров в то время, политических и культурных. Мы рассматривали его миссионерские путешествия. Из них главных было три. Первое. Деяния апостолов, главы 13 по 14. Второе. Главы 15 по 18. И третье. Главы 18 по 21. В городе Ефесе Павел возвещал Евангелие почти 2 года во время третьего путешествия. В этом известном городе был языческий центр поклонения Артемиде. Стояли блестящие храмы. Шла большая торговля серебряными статуями их божества. Там восстали на апостола Павла эти ремесленники и дельцы-художники, боясь, что их заработки падут, так как люди массами обращались ко Христу Иисусу, к живому Господу Богу. Произошел мятеж, но толковые начальники города успокоили страшную толпу народа, кричавшую часами: «Велика Артемида Ефесская!» Павел избежал там линчевания и, простившись с учениками, отправился в Грецию. Павел писал в послании к Коринфянам, первое послание, 16 глава, 8 стих: «Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня открыта великая и широкая дверь, и противников много». А пребывая короткое время в Коринфе, он написал послание к римлянам. Это подтверждает 16 глава 1 стих. «Представляю вам Фифу, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрийской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Кенхрия являлась пристанью города Коринфа на расстоянии 10 миль или 16 километров от него. Из этого следует, что апостол Павел по благодати Божией основал сам церковь при первом посещении этих местностей. Родились от Духа Святого и другие церкви. О них у него была постоянная забота среди гонений и страданий за имя Господне. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 28 стих. Читая эти слова и подобные им в других местах апостольских посланий, мы видим и учимся у апостола Павла быть не только миссионерами Христа Иисуса, но также и верными и заботливыми пастырями духовных овец стада церкви его. Эти чувства проявил в служении Господу апостол Павел и все другие апостолы и их помощники. Да благословит нас в этом Господь. При совершении третьего миссионерского путешествия апостол Павел весьма хотел посетить также Иерусалим. Главной целью было его стремление доставить помощь материальную в этом городе апостолам и всем верующим. Об этом свидетельствуют слова его в послании к римлянам. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторыми подаяниями для бедных между святыми в Иерусалиме». 15 глава с 25 по 26 стих, а также две главы, 8 и 9 второго послания к Коринфянам. Однако сердце его все время было склонно идти в новые места, дабы там поднять знамя Христа. Это желание подтверждает слова его послания к римлянам, 15 глава, 24 стих. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Какие чудные желания и планы великого апостола! Но перед этим он направился в Иерусалим и оставался там до Пятидесятницы. Это трудное путешествие на корабле и сухопутью дало ему возможность только кратко увидеться с братьями Ефесской церкви, пресвитерами, которые пришли в Мелит. Предчувствие Павла, что узы и скорби ждут его, отразились на этой незабвенной встрече. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его. Деяния апостолов, 20 глава, с 37 по 38 стих. Следовало со слов Павла, что, первое, он не увидит их опять, второе, в Иерусалиме ждут его узы, третье, что таков план Духа Святого для него, и четвертое, потому он их ободрял и предупреждал о лютых волках, которые войдут в их среду и не будут щадить стада. Слова эти оправдались. Павел мало тревожился своим трудным будущим, преследовали за Евангелие, арестом и возможной смертью. Его беспокойство было о Церкви Христовой, которая была дорога его сердцу. Он чувствовал ответственность. Служители Христовы, о, как велика наша привилегия служить Господу! Да окажемся мы верными Ему в призвании нашим! Апостол Павел произнес такие чудные слова в послании к Тимофею. «Подвигом добрым я подвязался, веру сохранил, течение совершил». Второе послание Тимофея, 4 глава. По прибытии в Иерусалим Павел был принят старейшинами церкви, которые приняли его любезно. И он рассказал о триумфе на духовном поле среди язычников, иудеев, в Греции и в других местах. Старейшины ободрительно сказали Павлу: «А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от закона Моисеева». Деяния апостолов, 21 глава, 21 стих. Хотя все эти смешанные верующие Христа жили в единстве, но чувствовалась некоторая разница между евреями и неевреями в некоторых отношениях. Все они были благодатью спасены. И обрезание мужеского пола из язычников не было обязательным. Апостол Павел писал Ефесянам: «Ибо он есть мир нас, соделавший из обоих одно, и разрушивший их посреди преграду, упразднив враждою плотью своею, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир». Ефесянам, 7 глава, с 14 по 16 стих. Старейшины Иерусалимские попросили его принять участие в ритуале очищения вместе с четырьмя мужами, которые его совершали. Павел считал, что это не должно быть поводом к разномыслию или раздору. Но в храме заметили его ассирийские иудеи и, наложив на него свои руки, сделали повод для большого бунта иудеев. Закованный в цепи, он попросил начальника обратиться со словом объяснение иудеям и заговорил, стоя на лестнице на еврейском языке, что им, видно, понравилось. Речь его была волнующая сердце верующих, но иудеи пока молчали. Павел рассказал им, как он встретился со Христом по пути в Дамаск, и как Господь сказал ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Бывшие же при мне свет видели и пришли в страх». Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус, Назарей, которого ты гонишь. Встань и иди в Дамаск, там будет тебе сказано все, что назначено тебе делать». Когда они услышали о язычниках, что Бог посылает его к язычникам, то до этого слова они слушали, а потом опять подняли мятеж. Начальник взял его в крепость и велел бичевать. Но апостол Павел заявил ему, что он римский гражданин. Оправдались пророчества, что узы ждут его в Иерусалиме. Благодать Божия укрепила апостола Павла. Впереди было странствование в Рим, суд кесаров и страдания, которые ожидали его. Аминь.